Она подсела к нему ближе и жадной рукой полезла в штаны. Но он только хмыкнул, спокойно взял ее руку и положил обратно на стол. Слишком разительный контраст был между этой пропитой бабенкой и докторшей свеженькой, чистенькой, в белом халате, в кружевном белье. Вот если бы сперва ему подвернулась Татка, а потом эта докторша, тогда замечательно. А наоборот, и нахрен не сдалось. «Не лезь, Татка!» — запретил он. «Не до того мне сейчас, понимаешь?» «Да чего тут не понять?» — злобно ответила женщина. «Ты же образованный у нас. Тебе с деревенщиной спать не хочется. Небось, в больничке докторшу какую-нибудь, медсестру поимел. А что вертолеты-то над нами весь вечер кружились, а?» «Сама знаешь, чего они кружились. Нажралась, что ли? Да где хозяин твой?» «А я почем знаю?» Женщина снова отвернулась. Он принял решение, положил ей руку на плечо, придавил ее к столу. «Ладно, Татка, прости, я не в себе. Раздевайся, отдохнем пару часиков». Женщина недоверчиво посмотрела на него, но тут же заулыбалась. «А я что говорила? Тебе только успокоиться надо, а там тебя и не остановить. Пошли, ну?» Она тянула его к постели, но он упирался. «Сперва свет погаси, чтобы в окна не заглядывали, а мне на двор надо сходить». Она послушно выключила свет, комната погрузилась в темноту. Заскрипели доски пола, женщина шла к постели, потом скрипнули пружины матраца. Он услышал ее тихий голос. «Пушку-то оставь свою, не таскай в нужник. Утопишь там еще». «Лежи ты!» — так же тихо отозвался он. «Я мигом, не бойся». Он ее, конечно, не послушал. Бесшумно поднял с пола рюкзак, взял автомат и пошел в сени. Отодвинул засов и отпрянул назад. У калитки явно кто-то шевелился. Он проклял эту семейку. Алкаши, пропившие последние мозги. Жека отсидел за хулиганку. С Таткой познакомился там же, на зоне. Она жила на вольном поселении, тянула срок за форцу. Иногда пробиралась на зону и промышляла там своим худощавым, не больно-то привлекательным телом. Но зэки долго разглядывать не будут. Любая баба — подарок, суперприз. Там-то, на зоне, бобер и узнал этих двоих. И у них провел первые дни после своей последней отсидки. Прожил в этом поселке рядом с психбольницей неделю и подался в Минск. И вот теперь ему снова понадобилась их помощь. Но что-то было здесь не так. Да, его ждали, но не нравилось ему все это. Тень у калитки шевельнулась, разделилась надвое. Бобру показалось, что он признал Жеку, тот, что пониже. А второго он не знал, и вот этот второй что-то держал в руке. Монтировку, длинную заточку. Бобер даже дыхание затаил. «Падлы», — думал он, глядя, как эти двое бесшумно приближаются к крыльцу. «Позарились на автомат, да и на деньги надеются. Я ж обещал им хорошо заплатить за помощь. Значит, решили, что и эти бабки у меня не последние. Будет при себе и еще. Ладно, Жека, ты у меня вспомнишь золотые денечки. Сукой буду». Он так тихо стоял в сенях, прижавшись в углу, что ночные гости его не приметили. Поднялись на крыльцо, ругнулись тихонько, шагнули в дом. Послышался голос Татки. «Ну, Миш, ты так долго? Ты что там делал?» Она тихонько рассмеялась, и бобер, затаенной радостью, выслушал этот паскудный смех и удивленный голос Жеки. «Какой Миша-то? Я это?» «Вижу, что ты падла», — ласково сказал бобер. И с безупречной точностью недаром учился на хирурга, всадил ему сзади меж ребер свой нож. Жека только крякнул, да так и рухнул на пол. Татка завизжала, нашаривая на стене выключатель, вспыхнула лампочка, и бобер увидел повернутое к нему звероватое лицо второго ночного гостя. «Ну и встреча!» — удивился бобер. «А ты тут как оказался, шабер?» Полностью кликуха этого мужика была шабер под ребра. Уж больно ловко он орудовал этим инструментом. И сейчас он торчал у него в вытянутой руке. Шабер наступал. Катка, совершенно голая, натянула до глаз простыню и в ужасе наблюдала за мужчинами. А Бобер с издевкой продолжал. «Лет пять не видались, а? Хорошо, ты меня приветствуешь. Нечего сказать». Он вскинул автомат. Шабер остановился и ухмыльнулся. «Не будешь ты стрелять. Шум тебе поднимать незачем. А с выкидухой ты против меня пацан». И он слегка покачал ножом. Бобер засмеялся. «Ты, Шабер, как темным деревенским мужиком был, так им и остался. Тебе бы свиней, что ли, ебать, дорезать. Больше ни на что не сгодишься. Значит, на деньги польстились? Я тебе, Татка, 100 баксов обещал за то, что вы меня на 2 часа передержите. Мало показалось?» «Да я тут при чем?» — побелевшими губами прошептала она. «Это Жека все придумал». «Я с Жекой рассчитался», — отрезал Бобер. «А ты молись, сука!» Одиночный выстрел прорезал тишину поселка. Сразу во многих дворах забрехали собаки. Пуля досталась не Татке, застывшей с распахнутыми глазами в ожидании смерти. Упал Шабер, не ожидавший от беглого зэка такой наглости. Бобер знал, что это тупое животное всерьез считает его психом, вонючим интеллигентом, неспособным ни на кого поднять руку. На зоне Бобер сроду не резался на ножах. Не было нужды. Кому было надо, те знали, что он собой представляет. И жилось ему там неплохо. Шабер ошибся. Последний раз в жизни, и нож уже выпал из его руки, плюхнувшись в лужу крови, натекшую возле тела его приятеля. Татка тяжело задышала, уронила вниз простыню, умоляюще сложила руки у груди и вдруг отчаянно заголосила, как на похоронах. «Мишенька, родненький, не надо! Я-то тут при чем? Это Жека меня заставил. Прими, — говорит его одна, — замани в постель. А там мы с Шабером подвалим и кончим его. Видишь синяки? Это он меня разукрасил, когда я стала уговаривать, чтобы он тебя не трогал. Мишенька, ради деток моих, да кому же они будут нужны, если я умру?» Бобер шагнул к двери и через плечо сказал. «Успокойся, дура, пей самогонку и спи, и молчок, что я тут был, слышишь? Кумовьям скажешь, пьяная была, ничего не видала, не помнишь?» И выбежал из дома, оставив за спиной ее отчаянные, но приглушенные рыдания. Часов при нем не было, и он не знал, сколько ему еще ждать фуру. Был уговор, что машина притормозит, не доезжая поселка, ровно в 1:00 ночи. А он будет ждать ее в кювете, скрываясь за смородиновыми зарослями. Бобер считал, что в конце концов все обошлось не так уж скверно. Ему вроде удалось пробраться к дороге незамеченным. Он бежал за дами поселка, увязая в черной грязи вскопанных огородов, прячась за оградами. Да прятаться-то было не от кого. Все спали. Может, кого-то из жителей и разбудил звук одинокого выстрела. Возможно, кто-то и связал этот звук с тем, что над поселком кружились вертолеты, и кое-что сообразил. Но ясно было одно — никто не вышел на улицу, не поднял шума. Только собаки брехали, когда чуяли приближение бобра. Добравшись до дороги, он залег в зарослях, но не в тех, где предполагалось. «Если уж меня встретили у Татки и Жеки, то почему не могут встретить здесь?» — соображал он, вглядываясь в то место, где должен был прятаться согласно плану. Почему бы им там и не устроить мне засаду? Дружков у Жеки было много, один другого краше. Не ожидал я от него. Вот что значит 3 года не видеть человека. Жаден он был всегда и глуп тоже. Но чтобы заложить кого? Да ведь он и не закладывал паскуда. Решил своими силами разобраться. Может, еще кому сказал? Может, как только я залягу на свое место, там меня кто-то встретит? Но в тех кустах было тихо. И сколько он ни вглядывался, ничего заметно не было. К бобру приставали комары. Он лениво похлопывал по щекам ладонью, стараясь не производить при этом большого шума. Эх, Как бы ему сейчас помогли часы? Он осторожно потянул к себе рюкзак, пошарил в нем, как будто уже не знал его содержимое наизусть. Потом пощупал накладной карман и замер. Часы. Да, и об этом она позаботилась. Умная баба, ничего не скажешь. Отличные часы. Сейко, позолоченные, со светящимся циферблатом. Хорошо такому бедолаге, который, как бобер, сидит в темноте и ждет назначенного часа. Часы шли, и он был уверен, время точное. У него стало немного полегче на душе. Весь день он провел в страшном напряжении. Он слишком хорошо знал, что его ждет, если побег не удастся. И был, честно говоря, один шанс из десяти, что все пройдет по плану. Докторша могла не согласиться. С девчонкой могло не повезти. А если не удастся украсть ее из садика? Ворота могли не открыться. Сумку могли найти в том дурацком чуланчике. И вообще на многое надеяться не стоило. Но в том и была его сила, что он надеялся всегда, даже когда надежды не было. И не только надеялся. Бобер действовал, ломил напропалую. Он надел часы на запястье, щелкнул тяжелый браслет, фыркнул. Это будет получше, чем браслеты у кумовьев. Час без нескольких минут. Пора бы и Фуре появиться. Дорога была совершенно пуста, и быстро приближающуюся Фуру он увидел издали. Слегка привстал в зарослях, готовясь стартовать. Водитель притормозил, не доезжая десятка метров до указанного места. Теперь тяжело груженная машина шла медленно, и можно было подняться. И бобер вскочил. Он сейчас был совершенно беззащитен, у него не было в руках оружия, и вот он весь на виду на освещенной дороге. Если в тех кустах кто-то сидит, он ждал выстрела, но его не было. Водитель высунулся из окна кабины, уставился на бобра, ведь этот человек вышел совсем не оттуда, откуда было уговорено. «Ты, что ли?» — окликнул его водитель. Незнакомый молодой парень в черной кожаной куртке поверх грязной майки. «Я!» — заторопился бобер, подбегая к машине. «Тормози!» Машина замерла, проехав по инерции еще пару метров. Парень выскочил из кабины, в развалочку обошел Фуру и откинул задний борт. «Залазь, да быстро, пока нет никого!» Бобер повиновался. Парень подсадил его сзади, и он упал животом на ледяной железный пол. Тут же за ним захлопнулся борт, и бобер оказался в полной темноте. А затем он ощутил, как машина тронулась. Его трясло. Ему на все на свете было наплевать. И немногих вещей он боялся. Но вот темноты с детства не переносил. Хотя и не признался бы в этом никому на свете. Признаваться в своих слабостях значит дать кому-то оружие против себя. А это оружие рано или поздно пустят в дело. Даже его покойная жена не подозревала, что бобер боится оставаться в темноте. Но уж ей-то он доверял меньше всего. Внутри фуры остро пахло апельсинами. Бобер раскинул руки в стороны, стоя на коленях, нащупал справа какой-то деревянный реечный ящик, а слева теплое человеческое плечо. Он мгновенно отдернул руку и уже выхватил из рюкзака нож, как вдруг спокойный женский голос сказал: «Не горячись так, бобер, дорогой, здесь только свои». Вспыхнул луч фонарика, ударил прямо ему в лицо. Бобер инстинктивно закрыл глаза, но нож не убрал. Женщина отвела луч в сторону, а затем укрепила фонарик между ящиков, в которых действительно виднелись упакованные в мочало апельсины. Теперь можно было ее разглядеть. Она сидела на пустом деревянном ящике, по-мужски широко расставив ноги, обтянутые черными джинсами. На плечи была наброшена зеленая замшевая куртка. Женщине на вид было лет 35. Коренастая, невысокая, круглолицая, пышные длинные волосы смоляной черноты, круглые черные глаза. Говорила она с мягким кавказским акцентом. Бобер ее узнал. «Аида, ты?» «И я, как видишь. Значит, не очень постарела за то время, пока мы не виделись». ненатурально весело отозвалась женщина. «Погоди, я выключу фонарь. Сейчас будет пост ГАИ, не надо, чтобы они заметили свет». Машина слегка притормозила, но тут же снова набрала прежнюю скорость. Никто из постовых не заинтересовался ее содержимым. Бобер удивленно присвистнул, когда опасность миновала, а женщина рассмеялась и снова зажгла фонарь. «Я это предусмотрела. Водила сунула им специальный пропуск, против которого ни один мент не устоит. Хрен бы они так его пропустили. А теперь не переживай, все позади». «Да как ты здесь оказалась?» — настороженно спросил бобер. «Вроде мы должны были встретиться в городе, да и не с тобой, собственно». «А с моей сестрой», — кивнула женщина. «Кое-что изменилось. И говорить ты будешь со мной». «Что такое?» Бобер не сводил глаз с ее хмурого, но все же такого привлекательного лица. «Да, сегодня Аида была просто не в себе. Это было сразу видно, хотя она и старалась держаться спокойно». Бобер обратил внимание на то, что руки у нее заметно дрожат. Аида заметила его взгляд, устремленный на ее пальцы, и сжала их в кулаки. «Она погибла». «Погибла?» — потрясенно переспросил бобер. «Когда же?» «Вчера». Аиде удалось справиться с собой, и руки у нее больше не дрожали. «Вчера? Как же это случилось?» «А как это случается?» — почти насмешливо спросила Аида. «Тебе рассказать?» «Хорошо». Ей перерезали горло, а перед этим она нервно сглотнула душивший ее комок. «Перед этим еще и изнасиловали». Теперь бобер молчал. Ему нечего было сказать. А она продолжала. «Это она оплатила твой побег, и теперь все могло сорваться. Ты был нужен ей, а больше никому. Но теперь ты нужен мне, слышишь? Мне. Она заключила с тобой уговор, а я являюсь ее наследницей. Ты, надеюсь, возражать не будешь?» Бобер покачал головой. «Нет. Уговор есть уговор. Кто это сделал, известно?» «Я знаю, кто». Ее черные глаза погасли. «Но доказательств у меня нет». «А зачем тебе доказательства? Ты же не пойдешь к ментам писать заявление? Насколько я тебя знаю, разберешься сама. Да и родня вмешается. Расследование идет». «Ищут вчерашний день», — вздохнула Аида. «Мне плевать, что они там найдут. Я знаю то, что я знаю. Я сама отомщу». «Я нужен тебе, чтобы отомстить?» — терялся в догадках бобер. «Или для того, для чего она меня нанимала?» «Чтобы отомстить, люди найдутся», — ответила она. «А ты сделаешь то, что у тебя так здорово получается. Впрочем, у тебя все здорово получается. Слыхала я, как ты вырвался из психушки». «Уже все известно». «Уже. Даже по радио передавали. Твои приметы сообщали. Лихо ты это сделал. Впрочем, и дамочка постаралась. Где ты ее бросил?» «В лесу». Аида усмехнулась. «Бедненькая. Ну, хотя особенно ее жалеть нечего. Для нее все уже позади. Не то, что для тебя и для меня». «Хватит об этом», — оборвал ее бобер. «Давай, Аделя, ты что, не повезешь меня на виллу?» «Исключено. Там полно народу. Ты представляешь, что у нас творится после того, как сестру убили? Набились выше крыши, кричат, рыдают». Аида передернулась. «Тебе там нечего делать». «Куда же ты меня везешь?» – беспокойно спросил он. «Мы так долго едем? Мы уже в городе? Мы его сейчас пересекаем, но останавливаться не будем». «Куда же тогда?» «Не задавай лишних вопросов. Я перевезу тебя через границу, а там сядешь в поезд». «В поезд? и нахрен не сдалось. Бобер вскочил и чуть не пропахал затылком железную крышу фуры. Такого уговора не было. «С ней не было, а со мной будет», — повысила голос Аида. И тут же вполне миролюбиво добавила. «Твои услуги здесь уже не нужны. Ты едешь в Москву». «Я туда не еду». «Не едешь?» Аида спросила это так невинно, что могло показаться ей наплевать, что он отказывается. «Ну что ж, тогда наш уговор расторгнут». И она сильно постучала в переднюю стенку фуры. Машина начала тормозить и вскоре остановилась. Аида откинула задний борт. «Прошу пожаловать в ордена Тра-та-та, город-герой Минск. Вылезай. Тебя здесь ждет триумфальная встреча с оркестром. И чего-то тебе здесь дадут. Только вот орден ли? Разве что свинцовый, весом в 9 грамм. На лоб». Бобер молча смотрел на открывавшуюся перед ним улицу, ярко освещенную фонарями. Впереди по проспекту мчались машины. Из ночного бара доносилась громкая музыка. Шла своя ночная жизнь, хорошо ему знакомая. Только вот участвовать на равных он в ней уже не мог. На миг его пронзила страшная тоска, и сердце сжалось. «Закрой борт», — сказал он наконец. «Зачем?» — она дрожала от злости. «Вылезай, ты свободен. Я помогла тебе бежать, я дала тебе денег, я даю тебе возможность заработать еще больше и навсегда развязаться с твоей прежней жизнью. Но ты чем-то недоволен». «Не знаю чем, но я не буду тебя принуждать. Вылезай. Закрой борт». И так как она не послушалась, он сам закрыл его и сел на пол фуры. Достал из ящика апельсин, очистил его и стал есть. Аида снова постучала шоферу, и машина тронулась. «Тебя здесь ждут менты», — жестко сказала она. «Они не забыли, что ты сделал со своей женой. Они не забудут, что ты взял заложницу и убил охранников. На тебе только за эти сутки оказалось 5 трупов. Или я обсчиталась? Нет? Ну и хорошо, что ты не возражаешь». «Кстати, насчет денег», — перебил он, пропустив мимо ушей ее речь. «Я просил 5000, а нашел в рюкзаке всего 2. 3 оставшиеся тебе передадут в Москве». «Значит так?» «Значит так», — подтвердила она. «И в последний раз тебя спрашиваю, ты признаешь действительным уговор, заключенный с моей сестрой?» «Только из уважения к покойнице, признаю», — ответил он, облизывая пальцы, мокрые от апельсинового сока. «Но кое-что меня не устраивает ни в коем случае». «Москва?» «Москва в первую очередь». «А во вторую что?» «Ты». Она захохотала, да так звонко, что если бы кто-то в этот миг стоял возле фуры, то непременно бы ее услышал. Но фура неслась по пустым ночным улицам все дальше и дальше. «Чем тебя не устраиваю я?» — спросила Аида, отсмеявшись. «Кажется, всем хороша. Или ты мне не веришь?» «Не верю. Это еще почему?» «Так, слышала тебе кое-что». «Что?» — взвелась она. «От кого?» «Да сядь ты». Он больше не церемонился с этой женщиной. Оттолкнул ее, да так, что Аида врезалась плечом в штабель ящиков. Она глухо вскрикнула. По полу раскатились сотни апельсинов, подпрыгивающих, как детские мячики. Фонарь упал на пол, и бобер схватил его, направил луч прямо ей в лицо. Она скорчилась в углу фуры, зажмурившись от нестерпимо яркого света, и цедила сквозь зубы. «Подонок! Подонок! Ну, давай! Сделай со мной то, что проделал со своей женой. Сделай то, что эта тварь сделала с моей сестрой. Давай». Ведь нож у тебя есть. Я сама положила его тебе в сумку. Давай, подонок, убей меня. Она умерла, и я умру». Он не отводил луча от ее лица и видел, как по ее щекам из-под плотно сомкнутых длинных ресниц побежали слезы. «Я и не собирался браться за нож», — сказал он наконец. «Я только хотел тебя предупредить, что люди говорят, не стоит тебе чересчур доверять. С твоей сестрой я мог бы иметь дело, а тебя я практически не знаю. Во что ты меня втянешь?» «Только в то, во что втянула бы и она». «Не верится». «А это твоя беда». Она прикрыла лицо ладонью. «Да убери ты этот свет». Он послушался и даже помог ей подняться. Снова усадил ее на ящик. Странно, но после этой стычки он почувствовал к ней несколько большее доверие, чем прежде. Машина неслась, ящики качались, апельсины перекатывались по полу, а они говорили. «Ты же знаешь», — шептала Аида, близко придвинувшись к нему, — «наша семья держала два рынка. Мы же здесь давно, приехали еще до событий». Событиями она называла войну в Абхазии. Бобер кивнул. «Я помню твоего мужа. Вот это был человек». «Да, был», — уклончиво протянула она. «Но его убили во время последних разборок, а сестра овдовела». «Еще раньше. Не везет нашей семье на мужчин. Скоро одни женщины останутся. А теперь и за нас взялись. Что делать? Кого пускать в дело? Конечно, у нас есть братья. Но Амар, ты его тоже знал. Ведь он наркоман. Это наша беда. Он пристрастился еще в Абхазии. Только и слышно по ночам, как к вилле подъезжают машины и гудят. Это его приятели вызывают. Голова у него стала совсем пустая. Как такому человеку доверить дело? А младшему брату всего 22, и он еще учится. Отец не хотел, чтобы он лез в это дело. Решил, что сын станет юристом, и он им станет. Никто ему не помешает. Но когда это будет? А проблемы у нас сейчас, и решать их теперь буду я одна. А Сайка, моя сестра, кажется, перешла кому-то дорогу. Ты же знаешь, она никогда не умела увиливать, выжидать. Если кто-то становился ее врагом, она так прямо в глаза и говорила. Потому и погибла. Так вы опять делите рынки? Нечего тут делить. Все наше, резко ответила Аида. Но те, кто убил Сайку, «наверное, так не считали?» — заметил Бобер. «А мне плевать, что они там считали!» — так же злобно ответила Аида. «Короче, сам видишь, что у нас делается. Если бы я тебя сейчас привезла на виллу, ты бы носа высунуть не мог. Я тебе даже завидую. Ты поедешь в Москву, а я вернусь на войну. Ведь начнется война. И ее возглавишь ты?» «Не улыбайся», — вспыхнула женщина. «Мне приходилось делать вещи и потруднее». «В том-то и дело. Что ты имеешь в виду? Я говорю, что ты занимаешься такими делами, которым я не желаю примазываться». «Я тебе задала ясный вопрос. Что ты имел в виду? Что тебе про меня наболтали?» — наступала она. «Лучше сразу скажи, чтобы потом не было вопросов». «Да ради бога! Говорят, что ты пытаешься прибрать к рукам торговлю наркотиками. Вот уж нет». Но потому, как она яростно отпиралась, Бобер понял, слухи не были беспочвенными. И насмешливо спросил: «Значит, мандарины да орехи – бизнес более выгодный?» «Во всяком случае, чистый», — ответила она, и в ее глазах загорелся нехороший огонек. «Ну вот, я тебе ответила на твой вопрос, а теперь ответь на мой. Кто тебе это рассказал?» «Чтобы ты убила этого человека».